дивизии правофлангового 90-го стрелкового корпуса во второй половине дня громили сильные опорные пункты, созданные на высотах с отметками 20.06 и 21.0. Первый из них был захвачен 349-м стрелковым полком 26-й стрелковой дивизии генерал-майора Белоногова, согласованными ударами с фронта и тыла. А в это время другие части форсировали канал Ландграбен, река Голубая, и продвинулись вглубь вражеской обороны. Падение второго опорного пункта предрешил успешный обходный маневр второго стрелкового батальона 252-го стрелкового полка 70-й стрелковой дивизии полковника Красновского. Командир этого батальона майор Шарогородцев сумел провести свои подразделения в тыл опорного пункта. Внезапное появление их там обеспечило успех атаки на него с фронта. Еще больших успехов достигли дивизии 13-го гвардейского стрелкового корпуса, наступавшего в центре, хотя на его пути оказался мощный форт, который на наших картах значился под номером 5А. Штурмовали его части 87-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майора Тымчика. Напомню, что еще до перехода войск в наступление Василевский выразил озабоченность тем, что наши части могут увязнуть в боях против фортов. Белобородов предупредил генерала Лопатина о такой опасности, и командиры дивизий старались избежать ее. Генерал Тымчик, например, бросил два стрелковых полка в обход форта, а третьему полку приказал блокировать его. Приданная этому полку батарея самоходных артиллерийских установок совместно с другими орудиями сопровождения метким огнем подавило все огневые средства, прикрывавшие подступы к форту. Но гарнизон, укрывшись внутри главного сооружения, оказывал упорное сопротивление огнем из капониров. Тогда подразделение штурмового отряда полка, умело сочетая огневые удары со смелыми атаками своих бойцов, стали выбивать фашистов из сооружений. На долю левофлангового корпуса 43-й армии 54-го стрелкового досталась задача штурмовать форт номер 5. Генерал-лейтенант Ксенофонтов, один из наиболее опытных наших комкоров, тоже не стал сковывать свои главные силы штурмом форта. 263-ю стрелковую дивизию полковника Черепанова он двинул в обход него справа в общем направлении на пригород Амалинау, а само укрепление приказал взять силами штурмовых отрядов 801-го и 806-го стрелковых полков 235-й стрелковой дивизии генерал-майора Луцкевича. Однако Луцкевич посчитал и эти силы слишком большими для штурма. Он приказал оставить всего лишь один штурмовой отряд, а остальные силы под прикрытием дымовой завесы, ослепивший гарнизон, обошли форт справа и слева и двинулись вслед за дивизией Черепанова. Таким образом, блокировав к концу первого дня наступление, оба форта лишь небольшими силами войска генерала Белобородова прорвались к северо-западной окраине Кёнигсберга, то есть ко второму оборонительному рубежу противника. Войска 50-й армии, наступавшие левее, тоже вклинились во вражескую оборону и, проникнув на северную окраину города, очистили от гитлеровцев около 40 кварталов, захватив при этом городскую радиовещательную станцию. Младший сержант Сапожников и рядовые Шереметько, Михальчук и Николаев укрепили на ее 50-метровой мачте красный флаг. Результативно развивалось наступление и в полосе 11-й гвардейской, штурмовавшей Кёнигсберг с юга. До конца дня наибольшего успеха добились левофланговая дивизия 8-го гвардейского стрелкового корпуса и две стрелковые дивизии соседнего 16-го гвардейского стрелкового корпуса генерала Гурьева. Эти соединения уже за первые 3-4 часа продвинулись на 3-4 километра и завязали бой на подступах к мощным узлам обороны Розенау, ныне Московский район Калининграда, и Понарт, ныне поселок Димитрово. В это время части 16-й и 83-й гвардейских стрелковых дивизий блокировали форты номер 8 и номер 10. Опасаясь, что на подступах к этим узлам обороны и на разлившейся по весеннему реке Беек ударная группировка будет задержана, генерал Галицкий приказал ввести в сражение вторые эшелоны корпусов. В 19 часов они после короткого, но мощного артиллерийского налета при поддержке штурмовой авиации вступили в бой. К концу дня войска 11-й гвардейской полностью овладели фортом номер 10, захватили 20 вражеских опорных пунктов и очистили около 45 кварталов в южной части города. Вся группировка, оборонявшая южную окраину Кёнигсберга, оказалась под угрозой рассечения на две изолированные части. Некоторых успехов достигла в этот день и 39-я армия, наступавшая северо-западнее Кёнигсберга с целью обеспечения войск Белобородова от ударов противника. К исходу дня ее соединения вклинились в оборону противника на 4 километра. Особенно отличилась 91-я гвардейская стрелковая дивизия полковника Кожанова, которая перерезала шоссе и железнодорожную линию, связывающую Кёнигсберг с Земландским полуостровом и военно-морской базой Пилау, Балтийск. К сожалению, бомбардировочной авиации удалось в первый день штурма Кёнигсберга совершить всего 85 самолетовылетов вместо запланированных 1218. Всего же за день все рода авиации совершили чуть более 1000 самолетовылетов вместо предусмотренных планом более 4000. Так закончился первый день штурма Кёнигсберга. Своими впечатлениями об успешном штурме укреплений противника в полосе 43-й армии я поделился вечером этого дня с маршалом Василевским, который очень внимательно выслушал меня и попросил от его имени поблагодарить Афанасия Павлентьевича Белобородова за отличные действия его армии. В заключении своего доклада я с восхищением отозвался об исключительно высоком наступательном порыве войск 43-й армии и ее массовом героизме бойцов. Иллюстрируя свой рассказ, я передал только что полученные сообщения о подвиге разведчика 107-й гаубичной артиллерийской бригады Тукманова. Пуля глубоко рассекла ему лицо. После перевязки солдаты направили в тыл. Но он, возвратившись на батарею, сказал командиру: «Во мне еще достаточно сил, чтобы продолжать выполнять боевой приказ. И никуда я с поля боя не уйду». Другой разведчик, Матусевич, был ранен, когда корректировал огонь своего дивизиона, но не сообщил об этом командиру. Следуя его точным командам, артиллеристы разрушили укрепление фашистов и расчистили путь штурмовому отряду. Когда пехотинцы продвинулись вперед, то нашли Матусевича умирающим от потери крови. Положительно в целом оценив достигнутые войсками фронта успехи, Василевский приказал командармам не прекращать боевых действий, продолжать штурм и ночью. И надо сказать, что войска выполнили этот приказ с исключительной настойчивостью. В 43-й армии части 87-й гвардейской дивизии сумели за ночь форсировать канал Ландграбен и захватить плацдарм на противоположном берегу. В бою за его удержание особо отличился брат легендарной Зои Космодемьянской, 18-летний командир самоходно-артиллерийской установки Александр Космодемьянский. В середине ночи пал, наконец, форт номер 5А. Бойцы 87-й гвардейской стрелковой захватили в плен весь его гарнизон. В эту ночь прогремела слава и о подвиге взвода 51-го отдельного саперного батальона из 13-го гвардейского стрелкового корпуса. Солдаты этого подразделения под командованием лейтенанта Родителева проникли в тыл противника для ведения разведки. Обнаружив огневые позиции зенитной артиллерийской батареи, офицер с восьмеркой вооруженных автоматами и гранатами саперов внезапной атакой захватил 14 зенитных орудий и взял в плен 25 фашистских артиллеристов. Родителев стал героем Советского Союза. У Галицкого наиболее дерзко и решительно действовали в ночном бою гвардейцы из дивизий генералов Бурмакова и Толстикова. Вот как, например, сражались воины 2-го стрелкового батальона 99-го полка дивизии генерала Бурмакова. Им предстояло захватить пивоваренный завод, который фашисты сильно укрепили. Все подступы к заводской стене освещались и простреливались. И все же саперам удалось незаметно пробраться к ней и заложить взрывчатку. Когда стена взлетела на воздух, в образовавшийся пролом неудержимо хлынули подразделения пехоты. Пустив в дело ранцевые огнеметы, пулеметы и гранаты, бойцы и командиры к утру уничтожили гарнизон. А в это время части 1-й гвардейской стрелковой дивизии генерала Толстикова внезапной атакой овладели мастерскими и железнодорожным мостом через полноводную реку Беек. Ожесточенный бой длился всю ночь. Фашисты не получили ни часу передышки. До утра, конечно, не спали и в штабах. Метеорологи дали на 7 апреля благоприятный прогноз. Поэтому всюду всесторонне согласовывали предстоящие действия штурмовой и бомбардировочной авиации с последующим наступлением сухопутных войск. Ведь на другой день в воздух должны подняться тысячи самолетов. В такой обстановке они могли ударить и по своим. В городе особенно трудно сверху определить, где наши, а где чужие войска. С исключительным напряжением работал штаб фронта. Несмотря на то, что генералам и офицерам пришлось принять руководство операции буквально накануне штурма, они, как принято говорить, быстро вросли в обстановку и с помощью генералов и офицеров штаба, бывшей земландской группы войск, успешно справлялись со своими задачами. И снова я с удовлетворением отметил, что этому очень способствовало жесткое, но уверенное, я бы сказал, педантичное, в самом хорошем смысле этого слова, руководство со стороны Покровского. Утром 7 апреля погода действительно резко улучшилась. Солнце озарило пылающий город. Едва рассеялся плотный утренний туман, как первые эшелоны самолетов из 11-го истребительного авиакорпуса генерала Иванова атаковали фашистские аэродромы и, нанеся несколько штурмовых ударов, прочно блокировали их. Почти одновременно с ними на город устремились штурмовики. Свои первые удары они нанесли по зенитным орудиям. В 9 часов 30 минут после короткой, но мощной артиллерийской подготовки На штурм снова пошли войска генерала Белобородова, Озерова и Галицкого. И сражение разгорелось с новой силой. Однако второй день операции резко отличался от первого. В небе отмечалось полное господство советской авиации. Она устроила фашистам, как образно выразился генерал Попивин, последний день Помпеи. Новиков в 10 часов поднял в воздух 246 бомбардировщиков 1-й, 3-й воздушных армий и 5-го гвардейского бомбардировочного авиакорпуса, которые нанесли один за другим 3 мощных удара по городу. И фашистским войскам на Земландском полуострове, пытавшимся помочь гарнизону Кёнигсберга. Стремясь максимально усилить удары с воздуха, Новиков решился на дерзкий шаг. Поднять в воздух тяжелые бомбардировщики авиации дальнего действия, которые обычно использовались только в ночное время. Он позвонил Голованову и спросил его мнение по этому вопросу. Но главный маршал авиации попытался уклониться от такого риска, ссылаясь на то, что летчики тяжелых бомбардировщиков не имеют опыта групповых полетов в дневное время, а это, мол, может снизить эффект их бомбометания. Кроме того, он выразил опасение, что тяжелые и тихоходные самолеты Ил-4 могут стать легкой добычей фашистских истребителей. «Да не бойтесь же вы!» — раздраженно перебил Новиков. «Я дам вашим самолетам такой эскорт, 125 истребителей, что ни один мессер не отважится атаковать их. Кроме того, 2-3 сотни штурмовиков под сильным прикрытием истребителей будут постоянно висеть над городом. И они во взаимодействии с артиллерией не позволят даже пикнуть зенитчикам противника». Голованов, видимо, хотел высказать еще какие-то сомнения. Но командующий ВВС решительно сказал: «Словом, задача вам ясна. Готовность армии к подъему в воздух всем составом к 13:00. Цели для ударов согласуйте с товарищем Хрюкиным, о готовности доложите». Командующий военно-воздушными силами некоторое время взволнованно ходил по просторному блиндажу, а когда Голованов доложил о готовности, решительно махнул рукой: «В 13:10 выпускайте армию на Кёнигсберг». Затем, соединившись с командующими 1-й и 3-й воздушными армиями, Новиков приказал им немедленно поднять в воздух все остающиеся еще на аэродромах штурмовики и фронтовые бомбардировщики и нанести массированный удар по аэродромам, где базировались вражеские истребители, а также по огневым позициям зенитной артиллерии. В ожидании появления дальних бомбардировщиков Голованова, Новиков поднялся на вышку. Минут через 20 с севера и с востока в небе показались медленно приближавшиеся к городу самолеты. Они шли один за другим с примерно равными интервалами. Когда первые машины сбросили на центральные районы Кёнигсберга свой бомбовый груз, вверх взвелись густые клубы дыма, освещаемые заревом пожара. Они росли и росли, пока весь город не заволокло. Меньше чем за час 516 илов сбросили более 3700 бомб общим весом 550 тонн. Многие укрепления были разрушены. Движение танков, автомашин и подразделений пехоты с тяжелым вооружением по улицам города стало невозможным. Оборона противников фактически распалась на отдельные изолированные очаги сопротивления. Не успела осесть пыльная марева, поднятая над городом бомбежкой, как по северо-восточной части нанес удар 5-й гвардейский бомбардировочный авиакорпус генерала Ушакова. В это же время самолеты авиакорпуса генерала Борисенко и авиация флота совершили несколько массированных налетов на военно-морскую базу Пилау и фашистские боевые корабли. Во второй день штурма нашим авиаторам удалось совершить 4700 самолетовылетов, сбросить на врага более 1600 тонн бомб и уничтожить свыше 50 вражеских самолетов. Однако прочные долговременные сооружения очень надежно защищали фашистов от уничтожения. Гитлеровцы продолжали отсиживаться в своих железобетонных норах и оказывали ожесточенное сопротивление в течение всего дня. Белобородов доложил, что главные силы его армии ведут напряженные бои по расширению плацдармов на противоположном берегу канала Ландграбен. Противник непрерывно контратакует. Генерал Хрюкин, командующий 1-й воздушной армией, нацелил против контратакующих штурмовики, которые непрерывными атаками с воздуха помогли пехотинцам сломить сопротивление врага в районе канала. К концу дня корпуса 43-й армии прорвались на окраину пригорода Рацхоф и овладели несколькими кварталами в северо-западной части Кёнигсберга. К тому времени штурмовому отряду 235-й стрелковой дивизии удалось покончить и с гарнизоном форта номер 5, блокированного еще в первый день. Успех здесь был обозначен героическими действиями дивизионных саперов. Ураганный огонь не помешал им снять свыше 200 мин и расчистить пехоте путь к форту. Саперы извлекли из мин взрывчатку, и командир отделения Полупанов подорвал ее у стены форта. Однако стена устояла. Второй заряд туда подтащил командир взвода лейтенант Сидоров. Но и этот взрыв не был достаточно разрушительным. Пришлось снять еще много мин, чтобы сделать два усиленных заряда. Сидоров и Полупанов одновременно подорвали их и проделали, наконец, в стене большие бреши. Фашисты открыли ураганный огонь по смельчакам. Пока шла огневая дуэль, бойцы лейтенанта Ишкинина закладывали взрывчатку с другой стороны форта, а саперы Меренков и Малыгин укладывали заряд в амбразуру капонира. Оставив товарища в укрытии, Меренков пополз устанавливать детонатор, но был ранен. Малыгин поспешил на помощь другу, но тоже получил ранение. Сам, истекая кровью, он оттащил назад Меренкова и произвел взрыв. Почти одновременно подорвал свой заряд и лейтенант Ишкинин. Всем этим мужественным саперам было присвоено звание Героя Советского Союза. Пока взрывы потрясали стены форта, старшина Шубин снайперски стрелял из своего орудия по амбразурам, мешал ведению огня из форта. Подоспевшие штурмовые группы старшего лейтенанта Ткаченко и лейтенанта Бабушкина атаковали гарнизон. Бабушкин со своими бойцами ворвался во двор и загнал фашистов обратно в помещение, куда вслед за ними вскочил рядовой Черков и забросал фашистов гранатами. Все эти храбрецы также были удостоены звания Героя Советского Союза. К вечеру остатки гарнизона форта номер 5 сложили оружие, и над ним взвился красный флаг. Наступавшие левее 43-й армии 81-й и 224-й стрелковые корпуса 50-й армии в этот день с трудом продвигались к северо-восточной части Кёнигсберга, а наступление соединений 11-й гвардейской с юга развивалось все более удачно. Генерал Галицкий доложил, что дивизия его правофлангового 8-го гвардейского стрелкового корпуса настойчиво пробивается к реке Альтер-Прегель. 26-я и 5-я гвардейские стрелковые дивизии генерала Чернова и генерала Петерса овладели артиллерийским заводом и рядом других предприятий, приступили к штурму фортов, окружавших Зюдпарк. 16-й гвардейский стрелковый корпус генерала Гурьева разгромил гарнизон сильного узла обороны в пригороде Понарт. Потом, пробиваясь к реке Прегель, ворвался на железнодорожный вокзал, что находится на юго-западной окраине Кёнигсберга, и после упорного боя захватил его. Столь же решительно действовали гвардейцы 36-го корпуса генерала Кошевого. Форсировав реку Беек, они сходу ворвались в Нассергартен, последний узел обороны на подступах к реке Прегель, и к концу дня очистили его от фашистов, выйдя на широком фронте к реке. Первыми туда, в районе Континен, пробились части 16-й гвардейской стрелковой дивизии генерала Пронина, а вслед за ними правее части 18-й гвардейской генерала Карыжского. Таким образом, в течение второго дня штурма корпуса армии Галицкого овладели всеми узлами обороны на подступах к центру города с юга, вышли к третьему рубежу обороны противника, а на флангах пробились к реке Прегель. Фашистское командование предпринимало настойчивые попытки оказать помощь гарнизону Кёнигсберга со стороны Земландского полуострова. Командование группы «Земланд» стягивало силы для контрудара по войскам 43-й армии с запада, но настойчивые атаки армии Людникова западнее Метгентена надежно сковывали их. Поэтому гитлеровцам 7 апреля пришлось ввести в дело 5-ю танковую дивизию, главную ударную силу группы «Земланд». Она в течение дня предприняла 18 контратак, но, несмотря на это, войска генерала Людникова заняли населенный пункт Лазенкайм. В этот день в наступление перешли 2-я гвардейская и 5-я армии, что еще более уменьшило возможность нанесения врагом контрудара Земландского полуострова.